собираюсь по осколкам детских грез в стране родной, где все как будто происходит не всерьез со мной, с тобой. Но надо ж было так устать, дотянув до возраста Христа, Господи. А вокруг, как на парад, вся страна шагает в ад широкой поступью. Но надо ж было так устать, дотянув до возраста Христа, Господи. А вокруг, как на парад, вся страна шагает в ад. Родина моя скорбна и нема. Родина моя не сошла с ума. В анабиозе доживает век, Москва дошла. Над куполами Люциферова звезда давно взошла. Наблюдает свысока, как идешь ты с молотка за пятак, как над гордостью твоей смеется бывший твой лакей Запада. Наблюдает свысока, как идешь ты с молотка за пятак, как над гордостью твоей смеется западный халдей. Родина моя скорбна и нема. Родина моя, ты сошла с ума. Родина моя, нищая с ума. Омывают мне дожди твой крест. То слезы льют твои великие сыны с небес. Они взирают с облаков, как ты под игом дураков клонишься. То запеваешь, то грустишь, то голодаешь, то молчишь, то молишься. Они взирают с облаков, как ты под игом дураков. То запеваешь, то грустишь, то голодаешь, но молчишь и молишься. Родина моя скорбна и нема. Родина моя, ты сошла с ума. Родина моя, нищая с ума. Сошла с ума. Родина моя не сошла с ума. Родина моя не сошла с ума.